Резюме. Если вам нужно строить систему продаж, своего опыта не хватает и деньги есть, приглашайте профессионалов. Сотрудничество с экспертами-консультантами при решении такой задачи – единственный разумный способ. Конечно, неспособность принимать решения и жмотство могут быть достаточными основаниями, чтобы не сотрудничать с консультантами, да и вообще ничего не менять. Беда в том, что конкуренты не сделают вам скидку на эти причины. Конкуренция усиливается не только с каждым годом, но даже с каждым месяцем. Ваши конкуренты отберут у вас клиентов, переманят сотрудников, сотрут в порошок ваш бизнес. И это закономерно, ведь ресурсы должны переходить к тем, кто может распоряжаться ими более эффективно, не так ли? Второй вариант. Полномасштабное сотрудничество с консалтинговой компанией для построения отдела продаж под ключ. Если у вас возникнет такая необходимость, не стесняйтесь, обращайтесь к нам. Мы передаем заказчикам наш многолетний опыт в организации и построении систем продаж. Это позволяет не только сэкономить время, но и избежать многих ошибок и финансовых потерь. Важен не только конечный результат, но и то, когда вы его добьетесь. Может, это займет лишние год-два, или вы не найдете некоторые решения. Ну, потеряете пару-тройку отделов продаж. Что выгоднее? Оплатить страховку, сэкономить время и увеличить прибыль, или недополучить прибыль, но сэкономить на страховке? А главное, дополнительная прибыль может во много раз превысить затраты на полномасштабное сотрудничество. Резюме. Полномасштабное построение системы продаж под ключ совместно с экспертами-консультантами можно рекомендовать всегда, когда перед вами стоит серьезная задача. И вы можете позволить себе затраты на сотрудничество. Сложность в том, что мы можем реализовывать подобные полномасштабные проекты только в тех регионах, где находятся региональные представительства Capital Consulting. Такие задачи требуют больших затрат времени наших консультантов. Необходимо почти ежедневное присутствие в бизнесе заказчика. За время, когда консалтинговая бригада будет вести такой проект в чужом регионе, в своем регионе те же эксперты могут реализовать 3-4 таких проекта. Третий вариант. Экспресс построение системы продаж. В этом случае из плана работ по полномасштабному сотрудничеству выбираются моменты, которые наиболее необходимы для построения системы продаж в вашем бизнесе. Они собираются в блоки, которые планируются и выполняются за несколько визитов к вам экспертной бригады на протяжении 2-3 месяцев. Такое сотрудничество может быть существенно дешевле, чем совместное полномасштабное построение системы продаж под ключ, даже с учетом всех затрат на проезд и проживание экспертов. Разумеется, в этом варианте мы не можем обеспечить таких гарантий и нести такую ответственность за результат, как при полномасштабном сотрудничестве. И все же польза от экспресс-построения системы продаж может быть огромной. Наши эксперты участвуют в ключевых моментах проекта и подсказывают, как правильно сделать остальные. Если вы действуете по намеченному плану и возникают проблемы, в следующий приезд эксперты скорректируют вашу работу. Определенную помощь они могут оказывать и более оперативно, по телефону и электронной почте. Понятно, что самые ответственные мероприятия, проведение конкурсов и профессиональных тренингов, разработка и внедрение технологий и стандартов продаж проводятся совместно с экспертами, как и при полномасштабном сотрудничестве. Резюме. Экспресс-построение системы продаж можно рекомендовать, во-первых, когда нужно получить результат, но при этом экономить любой ценой, во-вторых, если бизнес расположен в городе, где нет регионального представительства Capital Consulting. Если вы хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества с Capital Consulting по построению системы продаж в вашем бизнесе, посылайте письмо на наш электронный адрес, который вы можете узнать, открыв файл «Контакты» на компакт-диске в папке «Doc». В поле «Тема» укажите «Запрос построения системы продаж». Напишите, в чем ваша задача и как с вами связаться. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы обсудить возможные направления нашего взаимодействия и совместно определить, чем мы можем быть интересны и полезны для вас и вашего бизнеса. С планом консалтинга вы можете ознакомиться, открыв файл «План консалтинга» на компакт-диске в папке «Doc».